Глава 10. Горная охота. Середина. «Не налегай так!» Буквально вырываю у нее бутылку. Грамм 200 высосала за раз. «Ух!» — выдохнула Вибисида восторженно. «Вот это да! Вот это я понимаю, Брага! У короля свистнул, признавайся!» Я вижу, глаза у нее аж прослезились. «Да ну брось, не у короля, а у императора Джона Джеймсона!» Отвечаю важно и присасываюсь сам к горлышку. «Эй, а не мелковат ли ты для такого крепкого...» Начала воительница, пододвигаясь ко мне вплотную. «Ой, по башке как ударило, и мысли прежние видятся краше. Слушай, малыш, тебе бы упражнениями тело подкачать. Я знаю лучшие методики, просто жалко тебя. Мордашка красивая, вроде парень, а вроде и девочка». «Похоже, бабу вшторила». Не вырывает, ждет, пока отхлебну. А я хлебаю. Так хлебаю, что глаза на лоб. Кашляю, в горле задрало сразу. Похоже, чувствительное молодое горлышко не готово к таким напиткам. Но я терплю. Выдыхаю. Передаю ей бутылку. Хлебает воительница уже более мелкой порцией. Передает обратно. Вот и подружились. «Мясо будешь?» Протягивает мне палку с кусками горелыми. «Кролика днем подстрелили. Свежак. Не жирноват ли кролик для дикого? Или они тут размером с собаку?» Снял один кусочек рукой, закусил, вонзившись зубами. Жилистое мясо хрен прожуешь. Сок попил, выплюнул в снег резиновую массу. «Я б могла взяться за тебя», — заявляет вдруг участливо, но дальше уже не уверенно. «Если Фейрат разрешит, он мне полное жалование платит. Ты же не будешь платить?» «А это как договоримся?» Острю и улыбаюсь ей. Она смотрит кошачьими глазами сверху вниз, медленно моргая. «Малыш», — произносит, а язык уже заплетается, — «не тягался б ты со взрослыми самцами. Подрасти еще, мой тебе совет». «Вообще-то мне 13 циклов уже, я как бы взрослый», — брякаю деловито. «Ага, это ты мамке своей расскажи». Вручаю бутылку, пропустив свою очередь. Пьет. «Что-то твердо мне сидеть», — выдаю, кривясь. «Не мудрено. Зад-то тощий, костлявый!» — прыскает Вибисида и хохочет. Краем глаза замечаю, что с соседнего костра воины на нас посматривают и тоже ржут. Ждут, видимо, зрелищ. «А можно я на твоей коленке посижу?» — выдаю ей нагло. Наши взгляды встречаются, и в какой-то момент мне даже кажется, что женщина и не пьяная вовсе. Взгляд бешеный. Чую, что вот-вот накинется и порвет на мелкие кусочки. Вон как хвост заходил. Полминуты сверлит взглядом, а затем произносит с нажимом. «Мальчик, ты совсем дурной?» Отворачиваюсь, демонстрируя обиду. «У тебя вон какие ноги мощные. Жалко, что ли, тебе?» Выдаю. И уже страшно смотреть в ее наливающиеся кровью глаза. «Ладно, садись», — раздается неожиданное. Ноги расставляет шире, видимо, чтобы удобнее было мне на одну ляжку садиться. Не веря своему счастью и одновременно опасаясь, что в любой момент она взбрыкнет, я скромно захожу к ней между ног и опускаюсь на одно из голых ляжек. Лицом против костра с воинами, ибо не хочу даже видеть их реакцию. Опускаюсь полностью и ощущаю, как ее мягкая рука меня за спину приобнимает. Сиська пятого размера едва мне в подбородок не упирается, а этой хоть бы что. Этикетку на бутылке рассматривает. «Ну что, доволен, малыш?» — спрашивает негромко. «И долго ты так продержишься?» — подтруниваю. «Долго. Ты как пушинка», — выдают. «Только не ерзай, а то мужики чего подумают, не того». «А тебе важно, что эти людишки подумают?» Кривлюсь, глядя на нее с пёсьими бровками. Смотрит в ответ. Кажется, очарована. «А нет, бутылку в рот и глушит». «Неважно», — отвечает на выдохе, кривясь. «Это я о тебе забочусь». «Мне тоже неважно», — говорю. Беру тару и делаю глоток. Снова кашель бьет, гладит по спине заботливо. «Глотка не луженая», — комментирует и посмеивается, потрясывая сисями. «Куда с такой наравне пить решил?» И тут я решаюсь на осуществление своего коварного плана. «Слушай, Вибисида». «Ха?» «Я на тренировке во время вашего поединка с мастером Деодором увидел у тебя кое-что очень красивое». Выдаю, а голова уже кругом. «Не поняла». «Кольцо у тебя на соске», — уточняю. «А, это... «Ну и чего красивого-то?» — хмыкает. По недоумевающему тону в голосе понимаю, что действительно, в некоторых аспектах баба туповата, и иду в атаку. «А можно я посмотрю кольцо?» — спрашиваю с замиранием сердца. «Слушай, малыш, ты меня удивляешь. Что там интересного, обычное кольцо?» «Ну, раз ты просишь, глянь только быстро». С этими словами она спускает ткань с ближайшей ко мне сиськи, обнажая сосок. «Да я могу до него губами достать! О-о-о!» Но счастье мое длится лишь мгновение. Вибисида быстро возвращает ткань на место, воровато поглядывая на публику с костров. «Хотя я вроде заслонил. Чувствую некомфортно ей. Хлебает из бутылки». «Разглядел?» — спрашивает деловито и отшвыривает пустую бутылку. «Не совсем». Отвечаю с грустью и дальше шепотом на ушко кошачье. «У меня в палатке еще бутылочка». «Это заманчивое предложение», — выдают заплетающимся языком. «Так до чего же мы ждем?» Вскакиваю и спешу к палатке первым. Вижу, что зигзагами Вибисида идет за мной. Внутри палатки меня встречают встревоженные взгляды служанок. «Маленький лорд, вы целы? Маленький лорд, вы живы?» «На выход!» — топаю ногой и шиплю сквозь зубы. «Быстрее! Она идет сюда!» Только после последней фразы служанки встрепенулись и выскочили прочь. Оборачиваюсь, а Вибисиды на горизонте нет. Твою мать! Озираюсь по сторонам, у костров ржут, как идиоты. Чего это они? Взгляд цепляется за торчащий на протоптанной дорожке носок сапога. Спешу туда. Вибисида лежит чуть в стороне, в снегу, глаза закрыты, дремлет. «Нет, так просто не сдамся!» С этой отчаянной мыслью я полез ее тормошить. Две пощечины даю, не реагирует. Снегом лицо растираю и приходит в себя. «О, снова ты!» — промямлила Вибисида. «Лавина сошла. Все целы?» «Да-да, все целы!» Бубню и тяну ее, пытаясь поставить на ноги. Поддается туша, но тяжело. Встает, тяну за собой в палатку. На входе она падает на четвереньки, мех свешивается в разные стороны, и в полутьме можно разглядеть очертания задницы в стрингах. Прислоняю ладошки к ягодицам, а они словно каменные. Толкаю в палатку. Вибисида поддается, проползая внутрь. Ножны со здоровенным мечом с бука цепляют полок. Спешно поправляю. Заваливается в мехах на бок прямо на свой меч, едва не цепляя головой печку. Тяну ее в сторону, поддается с трудом. Переваливаю гору мышц на спину с неимоверными усилиями. А сиськи-то хороши, даже не расплываются в лежачем положении. Сохраняют форму, немного расходясь в стороны. Смотрю на распластанную воительницу и понимаю, что эта пьяная баба уже в глубоком анабиозе, и я могу делать с ней что хочу. Затаив дыхание, спускаю ткань с груди. Приходится прилагать усилия. Она словно прилипла. Не так-то просто оказалось ее снять. На обеих сосках пирсинг в виде колец. Да и хрен с ним. Хватаю под грудь, тискаю мяско. Ощущения непередаваемые. Перехожу на соски, трогая их пальчиками. Круговыми движениями треплю холмики. Сжимаю сильнее, и они твердеют прямо на глазах. Раздаются ее недовольные, и она переворачивается на бок, а у меня чуть сердце не падает в трусы, но меня уже не остановить. Перелажу и пристраиваюсь на корточках. «Нет, бабенка, так просто ты не отделаешься». Опускаюсь губами к доступной сисе и языком трогаю сосок. Успеваю лизнуть лишь раз. «Ох!» Раздаются тут же снова, и спящая Вибисида переворачивается на живот, закрывая своей тушей мне доступ к самому сладкому. «Ну, ё-моё!» На мощные ляжки смотрю мокрые от снега местами, облизываюсь. Кусочки меха развожу в стороны. Чуть хвост случайно не задел. Ягодицы оголил максимально возможно. Кинжал к ремню присобачен намертво, часть булки закрывает. Но это никак не нарушает эстетику. Тоненькая черная полосочка врезается меж ягодиц и исчезает в районе ануса, но дальше выходит, расширяясь и полностью прикрывая писю. Хватаю за булки, испытывая мысленный оргазм, развести пытаюсь. А хрен! Тонус бешеный. Так только кожу чуток растянул. Ха, зайдем с другой стороны. Подцепляю ткань трусиков пальцем у копчика. А это ни хрена не ткань, а кожа. Потому что ни черта не тянется. Ну и как теперь быть? Мне всего-то надо глянуть, насколько хорошо у нее киска побрита. Тяну за полоску с усилием к копчику уже из вредности. О, Раздается стон, и таз приподнимается. Ноги чуть шире развела, попу оттопырила и дальше сопит. Интересно, а если за шкирку прихватить, еще сильнее выпятить зад? Волнение сладострастное в животе наконец-то заиграло. Ух, ложбинки на внутренней стороне бедер поднимают мой градус. Только руку потянул к бесстыжему месту, за пологом снаружи раздается шепот. «Кристиан, вы слышите? Как вы, маленький лорд? Держитесь, скоро вас спасут!» «Похоже, Мия», — следом расслышал скрип снега. «Кажется, к палатке идут люди». В груди похолодело. Спешно надвинул на задницу воительницы куски меха, отполз и сделал невинный вид в ожидании мужчины. Судя по голосам, их двое. С Элизой болтают, которая, вероятно, и позвала. Сунулись через полок сразу две морды небритые. Воины принцессы посмотрели на меня вскользь, окинули взглядом спящую красавицу, по сапогу ее пнули. Никакой реакции. Переглянулись, выдохнули устало. Видно, что сами пьяны, но в адеквате. «Я не потащу», — заявляет один другому. «У нее рефлексы такие, что может прирезать, даже не проснувшись». «Согласен. Трогать ее в таком состоянии опасно», — выражает мнение и второй. «И что нам теперь делать?» — причитает снаружи Мия. «Мерзнуть? Мы-то ладно, как же наш лорд?» «А что, лорд?» — хмыкнул воин. «Господин Кристиан вполне доволен обществом». «Если бы». Туша валяется по диагонали. Руки по швам, в меха уткнулась носом, половину площади палатки заняла. Молчу. Смотреть на них неловко. Они точно видели, как я сидел у нее на коленках. Чувствую, щеки горят. И сетую лишь на то, что из-за тлеющих углей в печке света совсем чуть-чуть. Не должно быть видно. «Маленький лорд, смотри только за уши не трогай, а то взбесится!» — подкалывают мужики, отступая. «Но главное, за хвост не дергай, а то пернет тебе в палатку!» Последняя фраза уже с улицы прозвучала, и дальше уже хохот пошел гадкий. Служанки бросились тут же спасать меня. Убедившись, что туша практически мертва, они осмелили и полезли внутрь на четвереньках. «Тогда мы тоже не уйдем», — заявляет Мия решительно. «Будем охранять вас от этой пьянчуги. Стеной ляжем», — подхватывает Элиза. «Пролезайте», — отвечаю неуверенно. «Будем спать все вместе в обнимку. Только прошу, милые мои, не трогайте ее хвост». «Ой, надо бы дров еще подбросить», — спохватилась Мия, глядя на затухающую печь. «Да иди уже сюда, мамочка, так согреемся», — говорю, распластываясь на спине и разнеживаясь. «Все-таки развозят меня, похоже». Мия скидывает шубу и ко мне под бочок, укрывая ею нас обоих. Элиза следом пробирается, укладывается с другого бока, повторяя процедуру с шубейкой. С двумя грелками меня уносит в сладкий сон буквально за минуты, несмотря на усиливающийся храп воительницы. Будет меня бешеный крик Вибисиды. Приоткрываю один глаз, быстро ориентируясь, что все происходит снаружи. Гам и суета, судя по всему, много людей в лагере. Наемница кроет матом какого-то командира Пейлата, подгоняет солдат, называя их плешивыми псами. Злой Вибисиде попадаться на глаза не хочется. Если ей рассказали, что я вчера творил, мне кранты. Лежу на боку, к спине прижимаются сиськи Мии, сама она меня обнимает, обхватив за талию. Я же обнимаю Элизу, которая тоже на боку, только ко мне спиной. Шевелю рукой, которая обнимаю ее, и чувствую, что она вспотела малость, а еще горячую нежную кожу ощущаю. Ой, да она расстегнута почти до пупка, и моя лапа прям за голую наливную грудь держит. Аккуратно убираю лапы, стараясь не сильно тревожить сосок, который под ладошкой накрыл. Служанка зашевелилась, но вроде не проснулась. Минуты две еще выждал, стал расталкивать. «Ой, как так?» — раздалось от Элизы, а я приподнялся, сделав вид, что не при делах. Пока девушки суетились по поводу завтрака, я медитировал в палатке, дожидаясь, пока снаружи все стихнет. Судя по всему, отряд уходил в сторону другого лагеря, где пещера с саблезубым тигром. Шум удалялся, и вскоре наступила почти гробовая тишина. Как раз в это время у меня забурлило в кишечнике, и я выскочил из палатки уже на грани обделаться, встретив освежающее утро. Рванул по кратчайшему пути к деревьям, чтобы сделать свои дела, а снега намело. За три шага погряз по колено и дальше провалился почти по пояс, потому что поленился через центр лагеря идти по протоптанной дорожке. Хотя где я там сяду, если только на виду? Еще попытался пройти, да устал быстро. Сжав задницу, отчаянно выбрался назад. Мысль озарила внезапная, и я полез в палатку к своему тюку, куда перья гарпии спрятал. И спасибо вам, лапоньки мои, что сюда приволокли поклажу. Мия вышла, Лиза завозилась с печкой, не обращая на меня внимания, воспользовавшись этим, вытащил перья и распихал в сапоги. «На клапан давит!» Вылетаю пулей из палатки, пробую новое гравитационное приспособление. Когда стою на месте, ничего не ощущается. Вес какой был, такой и остался. При шаге только в самой верхней точке чувствуется, что какая-то помощь все же исходит от перьев. Дохожу до тупика, до которого мне удалось продвинуться прежде. И пусть мир закроет глаза, мне уже плевать, что служанки у палатки шарятся и потом будет вонять, но я делаю последние усилия. Уже не надеясь на успех, пробую прыжок и легко подпрыгиваю почти на метр, будто от батута оттолкнулся. На два шага вперед прилетел и в снег провалился. Потоптался на месте, утаптывая площадку для нового прыжка. Задницу сжал отчаянно и рванул вверх, что есть мочи. Вылетел поверх снежной глади и, пролетев метра три, плюхнулся в снег едва ли не носом. Счастливый разгреб, что можно руками, вылез, потоптался, а затем еще дальше прыгнул. И прямо на расчищенный кусок, который оказался с другой стороны. «Нет, ну зашибись!» Позыв вдруг пошел до рези, я рванул штаны и, довольный, выдохнул с облегчением. Наколдовал себе туалетные бумаги, по завершении процедуры закопал все снегом. И, довольный, пошел по расчищенной трубке в центр лагеря, стараясь не выпячивать свои новые умения. Однако всем оставшимся оказалось плевать, ибо лагерь опустел. Три воина на всю округу у одного горящего костра. Куча лошадей в собранном из походных материалов стойле. Телеги, кареты, три костра и три палатки. Собственно, и все. «А где все?» — спросил я, пристраиваясь на бревнышко к костру. Без меховой накидки быстро продрог. «Ловят Саблезубого по прихоти принцессы», — ответил один. «Утром отряд копейщиков прибыл. Все замерзли, как собаки, а их без передыху погнали пещеру штурмовать», — добавил второй. «Да», — протянул третий. «Ее высочество принцесса Ангелина Молниеносная не знает отказов. Надеюсь, вместо Саблезубого там окажется горный баран». «Добрый ты», — хмыкнул первый. «Зря, что ли, всю ночь сюда 40 пехотинцев гнали?» Вскоре мои служанки принесли шубейку мне и горячей еды на всех прямо к костру. У воинов резко поднялось настроение. Заскучав и не желая вдыхать свежайший навоз трех десятков лошадей, решил прогуляться. Пошел в гору по основному маршруту до второго лагеря, который вытоптали так, будто трактором проехали. Перед тем, как скрыться за небольшим холмом, понял, что воинам плевать, куда я побрел, а служанки в хозяйственной суете даже не окликнули. Дорога поднимается еще выше, до следующего холма, и никакого лагеря вблизи и в помине нет. Да даже звуков никаких не доносится. Конечно, я не собирался пешком идти к принцессе и Вибисиде. Делать мне больше нечего. Подъем, словно большие ступеньки, то в гору, то по ровной поверхности. Миновав три такие ступеньки и пройдя метров 200 от лагеря, заметил в стороне от маршрута не полностью засыпанный валун с навесом из сосулек. Повернув к остаткам рощи спиной, двинулся к нему. Заодно решил попрактиковаться в прыжках. С места выше, чем на 1,5 метра, прыгнуть не получалось, зато с разбега удалось в длину на все 5. Один только незначительный минус — приземление. Когда в снег падаешь, еще куда ни шло, но на протоптанной дорожке я ощутил в полной мере, как бьет по ногам. Добрался до валуна, пролез под навес с сосульками, а там земля без снега, и ручеек выглядывает тоненький, скрываясь под корочкой льда. Башкой я понимаю, что может все на купол обвалиться, а что-то в детской душе взыграло. Полазить хочется. Ностальгия. До того распоясался, что сумел на камень запрыгнуть 3-метровый с 3-го раза, помогая при этом руками без особого напряга. Вскарабкавшись и встав в полный рост, понял, что на краю обрыва резвился. А еще передо мной открылся чудеснейший вид. «Мама моя родная!» Именно с этой стороны открылся обзор на наш город, лежащий будто у самого подножья горы. Но это ничтожное впечатление. Наконец я увидел со стороны наш дворец. Ох уж этот дворец! Теперь до меня дошло, что это за нелогичные формы башен и прочих конструкций, по которым успел побродить, как в лабиринте. Да это ж рука! Гигантская лапа! От локтя из земли тянется. В основании с просветами, будто поеденная. Похоже, я там ниже запястья и не ходил. Зато по балконному переходу вокруг пальца не раз. Но это еще не все. Руку колья тонкие пронизывают, будто лозой все проросло. Если не брать во внимание, что растение четкими прямыми линиями идет из земли. На кольях и лепестки видны, они же платформы. Могу предположить, что руку нашли в древние века и обустроили, настроив всего этого. Либо же титана маг укокошил, пронзив этой хренью, и оно все застыло в процессе. В этом случае еще под пластами земли тело кроется с башкой. Вот будет умора, если именно с моим появлением эта образина оживет и вылезет. За дворцом Лапой разверзлись горы. Виднеется стекленное море. Быть может, обе диковины между собою связаны? Глобальный катаклизм произошел в одно время. Титан убегал от мага. Первым ударом маг промахнулся и расплавил пустыню. Титан испугался и протаранил горы, снеся их к чертовой матери и сделав себе тоннель. Ну а дальше получил точное попадание. С отсутствием гаджетов в башке собственные фантазии разыгрались. Так увлекся, что не сразу понял, что произошло. Метрах в 20 от камня, ближе к новому подъему, снег вдруг обвалился. Обнажился вход в пещеру, и если б сам... Из дырки выглянуло нечто и вылезло полностью. От увиденного у меня перехватило дыхание. Это тигр, но явно раза в два, а то и в три, больше обычной взрослой особи. Белый в рыжую полоску с клыками, как бивнями. Один клык отломан наполовину, но скорее этот аксессуар выполняет функцию устрашения. Зубов зверюги хватает. Окровавленная шерсть местами и на морде говорит о том, что он не только подранный, но и поевший. Однако посмотрел на меня кошмарными красными глазами, отнюдь не как сытый зверь. От выброса адреналина в кровь затряслись и руки, и ноги, и даже уши. «Мы здесь одни...» И эта тварь размером с корову. Недолго сомневаясь, саблезубый медленной, но угрожающей походкой, аккуратно погружаясь в снег лишь наполовину своих мощных лап, пошел на меня.